Глава 35. Аниса. Раз, два, хлеба кусок. 3-4, в сумке свисток. 5-6, в подвал, сынок. 7, и ты уже наш, дружок. Песенка тарванийских сирот. Предместье Саркара. 946 год, правление Астраэля Фуркага. «Идем», — произнес Винсент, когда вошел в шатер и протянул мне руку. Я приняла ее, надеясь, что принц не почувствует, как мои пальцы дрожат. Солнце уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь тонкую полоску багрянца, словно порез на темной ткани небосвода. Две луны ярко освещали военный лагерь императора Тарвании. Их серебро заливало все вокруг, превращая обычные силуэты в призрачные тени, а металлические предметы в мерцающие артефакты. Лагерь готовился ко сну, но при этом как будто пробуждался для иной, ночной жизни. Смена караула происходила с четкостью часового механизма. Солдаты в доспехах с эмблемой зеленого дракона передавали друг другу оружие, коротко кивая. Возле палаток еще сидели воины, заканчивая ужин. Кто-то доедал мясо, кто-то делал последний глоток эля. Звучали разговоры и смех. Но сдержанный, приглушенный, будто лагерь опасался разбудить нечто, таящееся в темноте. Костры горели уже не так ярко. Их пламя укротили, чтобы не выдавать расположение лагеря потенциальному врагу. Дым поднимался к лунам, словно молитвы верующих, а искры вспыхивали в ночном воздухе, как умирающие звезды. Вдали слышались тихие команды офицеров, и звон оружия доносился запах лошадей и кожаных седел. Кто-то из солдат затянул песню, тихую, протяжную, о потерянной любви и долгой дороге домой. Ее подхватили другие голоса, и мелодия поплыла над лагерем, словно туман над утренним полем. Винсент вел меня через этот живой, дышащий организм военного лагеря, а за нами — следовали четверо императорских гвардейцев в черных плащах с зеленой вышивкой. Лица телохранителей скрывались под тенью капюшонов, но я чувствовала взгляды, цепкие, оценивающие, готовые к любой угрозе. Мы шли как по невидимой дорожке прямо к центру лагеря, где возвышался императорский шатер, огромный, как походный замок. Каждый шаг отдавался в висках, и внутри нарастало ощущение, что я иду не на ужин, а на собственную казнь. Тысячи лет прошла с тех пор, как я говорила с ним в последний раз. Астраэль. Имя, которое я старательно вычеркивала из своей памяти, вытравливала, как ядовитую траву. Имя, которое все равно возвращалось ко мне в кошмарах, шепотом ветра, в случайных отражениях на поверхности воды. «Не бойся», — тихо произнес Винсент, словно почувствовав мои мысли. «Я рядом». Но его слова не принесли успокоения. Перед входом в императорский шатер стояли 8 гвардейцев, неподвижные, как статуи, вырезанные из черного камня. Они синхронно отступили в стороны, давая нам пройти. Полок, украшенный золотым шитьем и драгоценными камнями, отодвинулся, словно занавес в театре, готовый явить зрителям главное действующее лицо драмы. Пол внутри шатра был устлан толстыми коврами. Десятки свечей в золотых канделябрах освещали пространство. Пламя не колыхалось, словно здесь не действовали обычные законы природы. В центре стоял стол, накрытый на двоих, длинный, из темного полированного дерева, инкрустированный серебром и перламутром. Блюда из чистого золота полнились яствами, которые могли бы прокормить целый отряд солдат. Запеченные фрукты в медовой глазури, жареное мясо с пряностями, хлеб, такой белый, что казался светящимся в полумраке палатки. Вино в хрустальных графинах сверкало, как жидкие рубины. Но все это великолепие было лишь декорацией для того, кто находился в глубине шатра. Астраэль стоял у рабочего стола, изучая какие-то письма при свете еще одного канделябра. Высокий, широкоплечий, в черных одеждах, расшитых золотом. ни короны, ни других знаков императорской власти, в которых просто не было нужды. Даже спиной ко мне он излучал такую власть и силу, что воздух, казалось, сгущался вокруг него. Когда мы вошли, император не повернулся сразу, дал нам время осознать его присутствие, прочувствовать его. Это была одна из любимых игр Астраэля — заставлять ждать, нервничать, ощущать свою незначительность в его присутствии. Наконец он поднял руку и сделал жест, означающий, что охрана должна удалиться. Четверо гвардейцев, сопровождавших нас, молча вышли из шатра. Винсент остался рядом со мной. Его плечи напряглись, а рука легла на эфес меча, не угрожающе, но давая понять, что он готов к любому повороту событий. «Сын мой», — голос Астраэля прозвучал глубоко и мелодично, с тем особым тембром, который я помнила слишком хорошо. «Мы поужинаем с гостьей только вдвоем. Нам очень многое предстоит обсудить». Винсент не двинулся с места. Наоборот, он сделал полшага вперед, частично закрывая меня от своего отца. «Нет», — твердо произнес принц. «Я буду с вами. Я не доверю тебе мою будущую жену». Император обернулся. Тысяча лет почти не оставила на нем следа. Те же четкие, словно высеченные из мрамора черты. Те же темные волосы, собранные сзади в сложный узел, лишь с несколькими серебряными нитями на висках. Те же глаза, глубокие, как ночной лес, с золотыми искрами, словно далекие звезды. Но что-то изменилось в его взгляде. Огонь, который когда-то пылал в них, теперь словно застыл, превратился в стекло. Тысячи лет власти сделало свое дело, вытравив из этого существа последние остатки жизни. Астраэль отложил письма и сделал несколько шагов вперед, плавных, как у хищника, который не спешит, зная, что жертва никуда не денется. «В первую очередь», — произнес он, не повышая голоса, но вкладывая в каждое слово силу стали, «она была моей невестой. А вашу помолвку я могу разорвать по щелчку пальцев. Поэтому, если ты сейчас не уйдешь, придется применить силу. А я бы не хотел этого, сын мой». Смягчение в конце фразы было знакомой манипуляцией. Я помнил этот прием, эту фальшивую заботу, которая должна заставить собеседника почувствовать себя особенным, избранным, чтобы потом вынудить сделать то, что нужно Астраэлю. Власть лишь усилила то, что уже жило в нем. Жестокость, расчетливость, безжалостность. Даже собственному сыну он мог причинить боль, если бы тот встал между ним и его целями. Винсент повернулся ко мне с сочувствием в глазах. «Я рядом», — повторил он. «Все будет хорошо». Затем принц резко развернулся и вышел из шатра, остановившись, впрочем, у самого входа. Винсент остался снаружи, готовый ворваться внутрь при первых признаках опасности. Мы остались со Астраэлем одни, и он улыбнулся. Та самая улыбка, широкая, обнажающая безупречные зубы, не затрагивающая глаз. «Знаешь», — сказал он, изучая мое лицо с таким вниманием, словно хотел запомнить каждую черточку, «я всегда был уверен, что нити судьбы переплетутся нужным образом. Но не ожидал, что это произойдет так идеально». Он протянул руку и почти коснулся моей щеки. Но я отстранилась, не желая этого контакта. Его улыбка стала шире. Воздух в шатре стал тягучим, словно ядовитый мед. Каждый вдох давался тяжелее предыдущего, будто само пространство сопротивлялось моему присутствию. «Ты боишься меня, Аниса?» Он произнес мое имя так, словно пробовал его на вкус, медленно растягивая каждый слог, наполняя его силой, которая могла сокрушить горы и иссушить моря. Но я знала, показать страх перед Астраэлем значит проиграть еще до начала игры. Собрав всю свою волю, все упрямство, единственное наследство, оставленное мне домом Корс, я выпрямилась глядя прямо в эти бездонные глаза. «Не боюсь. Больше нет». В следующий миг я почувствовала прикосновение. Легкое, как дуновение ветра. Опустив взгляд, увидела, как из-под дорогих ковров выползают тонкие зеленые побеги. На моих глазах они становились толще, сочнее, темнее, превращаясь в лианы, покрытые мелкими шипами. Они обвились вокруг моих щиколоток с удивительной нежностью. Но в их прикосновении не было ничего от любви, лишь холодная, расчетливая сила. Мерзкое ощущение растительной плоти, живой и чужеродной, заставило меня дернуться. Инстинктивно я потянулась руками, чтобы освободиться от этих зеленых пут, но не успела даже коснуться их. Прямо из воздуха возникли новые лианы. Они двигались с молниеносной быстротой и целеустремленностью охотничьих псов, взявших след. Прежде чем я успела понять, что происходит, мои запястья оказались крепко стиснуты растительными оковами. Лианы натянулись, разводя мои руки в стороны, как крылья пойманной птицы, которую готовят к закланию. Я стояла перед Астраэлем, распятая, беззащитная. Лианы продолжали медленное, неумолимое восхождение по моему телу. Они скользили по ногам, обвивались вокруг бедер, прижимаясь к коже сквозь ткань. Несколько тонких побегов проскользнули между складками моего платья, поднимаясь выше, к груди. Достигнув шеи, лианы обвелись вокруг нее тонким ожерельем. Они не сжимались, не душили. Пока что. Но дышать стало труднее. Не из-за физического давления лианы, из-за страха, который, наконец, прорвался сквозь плотину моего самообладания. Он затопил сознание, как весенний паводок. Я пыталась вдохнуть, но воздух застревал где-то на полпути к легким, словно натыкаясь на невидимую преграду. «А сейчас?» — спросил Астраэль с такой нежностью, что мне стало еще страшнее. «Сейчас ты боишься меня, Аниса?» Его лицо оказалось так близко к моему, что я могла разглядеть зеленые крапинки в его глазах, почувствовать дыхание на своей коже. Теплое, с едва уловимым запахом трав и крови. Я знала, что император хочет услышать. Знала, что это игра, в которой его не победить. Он будет давить, пока не вырвет признание, пока не услышит из моих уст слова страха и подчинения. Часть меня хотела сдаться, солгать, лишь бы это закончилось, но была во мне и другая часть, упрямая, непокорная, унаследованная от матери, которая никогда не склоняла голову перед силой. Эта часть заставила меня встретить взгляд Астраэля, хотя инстинкты кричали о смертельной опасности. Нет. Одним движением он заставил лиану на моей шее сжаться чуть сильнее. Не перекрывая дыхание полностью, но достаточно, чтобы я почувствовала власть, которую он имел надо мной. «Какая смелость», — прошептал Астраэль. «Какая глупость». Его пальцы коснулись моего лица, скользнули по линии челюсти, спустились к шее, где пульсировала жилка, выдавая бешеный ритм моего сердца. «Знаешь, что самое интересное в страхе, Аниса? Он всегда говорит правду. Даже когда губы лгут, тело выдает истину. А твое тело, моя дорогая, просто кричит от страха». Я хотела возразить, но слова застряли в горле. Потому что он был прав. Я боялась. Боялась так, как никогда в жизни. Лианы вокруг моих запястий сжались сильнее, вырвав у меня невольный вздох. Но я не отвела взгляд. И если мне суждено стать еще одной жертвой императора, я встречу свою судьбу с открытыми глазами. «А ведь ты могла стать моей императрицей». Лианы внезапно ослабли, но не исчезли. Астраэль взял меня за руку. Неожиданно нежно. Словно я была хрупкой драгоценностью, и повел к столу. Я смотрела на парчевое сиденье стула, будто на островок спасения. Но вместо того, чтобы дать мне возможность сесть, Астраэль резко завел мою руку за спину. Боль пронзила плечо, и я вскрикнула, теряя равновесие. Блюда и кубки звенели под моим весом. Астраэль придвинулся ближе, его ноги встали между моими, не давая мне сомкнуть их или отодвинуться. Я почувствовала себя в ловушке. «Пусти!» «О нет, милая!» Он склонился ко мне, его дыхание обожгло ухо. Я еще не договорил. Сердце колотилось так громко, что заглушало все остальные звуки. «Дыши!» — приказал я себе. «Дыши глубоко. Раз, два, три». Запах еды стал казаться отвратительным. Мясной соус, пряности, сладкий аромат вина — все смешалось в тошнотворную смесь. Я зажмурилась и принялась считать. 4, 5, 6. «Я могу овладеть тобой прямо здесь, на столе, за которым мы собирались поужинать», — низким голосом произнес император. «Думаешь, Винсент скажет что-нибудь мне поперек?» «Ни слова, ни писка. Я могу даже заставить его смотреть». 7, 8, 9. «Единственное, что меня останавливает», — продолжал он, — «это мысль о том, что ты отдавалась Рейну. Как ты могла променять меня на этого никчемыша?» 10. Дыхание немного выровнялось. Но рука императора скользнула вниз по подолу моего платья. «Этот щенок! Мой отец уничтожил его семью за неповиновение, а Рейна подобрал. Просто для коллекции. Чтобы иметь в своем распоряжении Эдитта Черного Дракона, уже получив белого, зеленого и огненного». Астраэль медленно задирал мою юбку. Ткань скользила по коже, открывая ноги, и каждое прикосновение казалось ледяным. «Нет!» — прошептала я, но голос дрогнул, сорвался на крик. «Нет!» Паника вернулась с удвоенной силой. Все мои техники самоконтроля рассыпались в прах. Я представила, что может произойти дальше, и мир поплыл перед глазами. Как я потом смогу посмотреть Рейну в глаза? Как смогу с этим жить? Звук рвущейся ткани оглушил меня. Платье треснуло по шву, обнажив часть спины и грудь. Холодный воздух коснулся кожи, я снова закричала, но тут же закусила губу. Если Винсент услышит, Астраэль сделает то, что обещал. Ужас парализовал меня. Я лежала на столе, зажатая между императором и твердой поверхностью, и не знала, как защитить себя. В голове крутилась одна мысль. Как я могла оказаться в такой ситуации? Но потом что-то изменилось. Астраэль замер. Его дыхание изменилось. Рука, которая держала мою, слегка ослабила хватку. Он смотрит на мою спину. Внезапно до меня дошло. Он не собирался. Он лишь искал татуировку. Все это время он проверял, жив ли Рейн. Татуировка. Он ищет татуировку. Он хочет понять, жив Рейн или мертв. Я начала повторять эту мысль, цепляясь за нее, как за спасательный круг. Он ищет татуировку, только ищет татуировку. Он сейчас отойдет, отпустит меня. Не сделает того, чего я больше всего боюсь. Мы замели все следы, мы все предусмотрели. Он только ищет татуировку, он только ищет татуировку. Я повторила эту фразу 100, 200, 1000 раз, и Астраэль действительно отошел, отпустив мою руку. Я тут же выпрямилась, обернулась, прикрывая обнаженную грудь. Дрожь била меня всю, от страха, от облегчения, от унижения. Лианы снова материализовались из воздуха, и одна из них накинула мне на плечи большой шелковый халат изумрудного цвета. Даже плотная мягкая ткань не могла сейчас меня согреть. Астраэль наблюдал за мной с выражением глубокого удовлетворения. Улыбался. «Мой брат мертв», — произнес он, словно смакуя изысканное вино. «Они все мертвы». Я отступила в угол шатра, плотнее запахивая халат. «Больше я на это не поддамся. Больше никогда». Астраэль причмокнул губами, будто бы прочитав мои мысли и найдя их довольно вкусными. «А теперь положи на стол оружие, которое дала тебе дочь Костераля». Мир качнулся. Я почувствовала, как кровь отливает от лица. Император продолжил с прежней невозмутимостью. «Я знаю, что она жива. И знаю, что они с Александром смастерили какую-то дрянь». Он помолчал, наслаждаясь моим шоком. «Именно, дорогая. Кажется, вас предали. Опять».